Глава 24. Поменяться местами. Часть 2. Повествование от лица Егора. «Что ты здесь?» — теряется голос Дины, она нервно трет рукой горло. Присаживаясь, зависая взглядом на ее пальцах, которые она пытается вытянуть из руки Пашки, но он сжимает сильнее тонкие пальчики. Эта картина вводит меня в ступор. Мне очень страшно выдать любую интерпретацию того, что я вижу. «Мама!» — сонно садится рядом Алиса. Инстинктивно забираю ее на руки, вставая напротив них. Дина все-таки рывком выдергивает свои пальцы. «Дай ее мне». «Нет», — прижимая, поглаживая по спине. «Арс». Вдруг Дина становится просто Диной без всей этой бетонной брони, и я вижу, как дрожат ее губы. «Дай ее мне, пожалуйста». Она протягивает руки, заглядывая мне в глаза. Делаю шаг назад. Смотрю на Пашку. Его грудная клетка ходит ходуном. Он нервно проводит пятерню по волосам. «Арс, отдай Алису». «Привет, братишка!» Сглатываю я, кровь стучит в голову. «Привет!» — закрывает он глаза. «Отдай, пожалуйста, Дине, дочь. Пойдем поговорим на улице». «Здесь, говори, сейчас!» — срывается мой голос. «Арс, ты напугаешь ее?» — шепчет Дина. Взрываясь лицом в волосы сонной дочки, она что-то лепечет, подергивая меня пальцами за ухо. Вдыхая поглубже, меня начинает трясти. «Давай, Уваров, говори мне! Почему ты смеешь держать за руку мою жену?» «Дина, не жена тебе, Арс», — трет виски Пашка. «Дальше, братишка, ну?» «Дай Алису», — начинает плакать Дина, беря ее за бока и пытаясь тянуть к себе. «Мама!» — обеспокоенно поворачивается дочка у меня на руках. «Арс, пожалуйста, пожалуйста». Удерживая одной рукой Алису, я рывком прижимаю к нам Дину. Она вскрикивает и со слезами прячет лицо на спине Алисы. «Давай, братишка, говори!» Мои глаза стекленеют, я не могу моргнуть, потому что знаю, что он сейчас скажет. «Отпусти их, Арс. Это моя семья, Уваров. Моя дочь. Моя женщина. Моя?» Перехватывает Дину за волосы на затылке, заставляя смотреть мне в глаза. «Моя?» Уваров срывается, тормозя в метре от нас. «Арс!» «Не надо, Арс!» — шепчет Дина. «Пожалуйста, не надо, ты напугаешь Алису!» «Ты трахалась с ним?» По ее взгляду вижу, что да. Вижу, но еще не осознаю. «Это же Уваров, братишка мой! Так ведь не бывает!» Перевожу взгляд на него. «Уваров, я слушаю!» Алиса начинает тихонечко плакать у меня на руках, цепляясь пальчиками в Дину. «Отдай! Отдай!» Отталкиваю Дину в руки Уварову, делая с дочерью еще один шаг назад. «Арс, давай выйдем, Алиса плачет!» «Алиса плачет?» Прижимаю ее к себе. «Дина, подойди!» «Нет!» Встает Уваров передо мной, оттягивает Дину за спину, когда она испуганно пытается сделать шаг в мою сторону, встречаясь с ней взглядом. «Подойди. Твоя дочь плачет». По ее щекам катятся слезы, и, вырвавшись из рук Пашки, она подходит ближе ко мне. Мне хочется разбить ей лицо, и я делаю это так, как могу сделать при дочери. «Иди помойся, Дина. Отдам». «Арс, ну пожалуйста!» Падает она в кресло, закрывая лицо руками. Слушаю, как она рыдает. Мои чувства застыли. Я не понимаю, что сейчас чувствовать. Алиса начинает кричать, тоже захлебываясь в рыданиях. «Держи!» — отдаю Алису. «Чистая моя, безупречная». Разворачиваюсь. «Ты, братишка, залез на мою пьяную, обиженную на меня жену?» «Выйди, Марс!» «Ответь!» «Я люблю ее!» «Из больших чувств имел ее пьяной? Или, может, и она тебя любит?» «Дин!» Делаю шаг назад, создавая треугольник. «Любишь его?» Закрыв глаза, прячется лицом в обиженно всхлипывающей Алисе. «Отвечай!» — сжимая рубашку у него на груди, дергая к себе ближе. «Любишь? Или дура пьяная была неадекватная и просто, блядь, делала то больно, что обещала?» «Да уходите вы оба, ради бога!» — взрывается Дина. «Арс, я тебя прошу, как брат прошу!» — отрывает мою руку от своей рубашки Уваров. «Пойдем вдвоем поговорим!» Мне хочется проломить его лицо за эти слова. Но он ведь и правда брат. И я не понимаю, как его убивать за то, что он сделал. И не понимаю, как оставить в живых после этого. «Как, брат?» Ложусь спиной на стену, сползая ниже, закрывая глаза. В какую-то секунду на меня обрушивается понимание, что они... Что пока я тут успокаивал нашу с Диной дочку, пока мы ждали ее здесь, они... Я задыхаюсь, судорожно вдыхая через нос, сердце ломит от боли. «Два самых близких, самых родных моих человека!» — шепчу, теряя голос. «Вы что сделали? Как дальше жить? В кого верить тогда?» Схватив с полки свою косметичку, Дина уносит Алису в детскую. Смотрю ей вслед. «Арс, дружище!» — садится рядом Пашка. «Прости меня. Я люблю ее. Так вышло. Люди расходятся. Так тоже бывает. Пусть она живет дальше. Она же не виновата в том, что ты натворил». «А я? Мне как жить, братишка?» Закрывая глаза, вдавливая кулаки себе в грудь, там очень ломит внутри, сжимая губы, судорожно вдыхая. Воздух вырывается обратно с мучительным стоном. «Арс», — присаживается Дина, протягивая мне стакан воды. «Больно, Диночка», — шепчу ей. «Очень-очень. Так хотела». «Арс, хватит», — льются слезы по ее лицу. «Уходи. Мы в разводе с тобой. Паш, уведи его, пожалуйста». Я поднимаюсь сам, скользя по стене руку, иду на выход. «Паш», — шепчет она, — «не бросай его». Пашка вылетает следом за мной из подъезда. Пытаясь отдышаться, сижу у своей тачки с сигаретой. «Арс, ты чего?» «Ничего. Дыши давай. Поговори со мной». «Уходи». «Нет, я хочу поговорить. Хочу, чтобы ты меня понял». «Понял. Разве такое можно понять?» «А я хочу сломать тебе морду и руки. Но, боюсь, мамка твоя не переживет. Сердце у нее слабое». «Арс, не драматизируй, пожалуйста. Мы взрослые давно, решать проблемы должны как взрослые. Ты полгода трахался налево и направо, а теперь осуждаешь нас с ней за то, что...» «Пошел нахер, Уваров. Вас с ней нет. Ты просто трахнул мою пьяную, обиженную на меня жену. Живи с этим». Сажусь в тачку. Уезжаю.